Возможно, Мадонна пожелает осмотреть всю виллу. Что же касается ужина, я велел Марине подать его сюда. Не хватало еще, милорд, чтобы вы бередили рану, переодеваясь к столу. Мадонна, прошу вас полюбоваться видом с балкона, пока я помогу его светлости облачиться в халат. Увидев, что граф колеблется, Касси язвительно парировала. Он прав, милорд. В ваши годы нужно побольше спать, чтобы дряхлеть не слишком быстро. Граф запрокинул голову и громко рассмеялся. Видишь, Скарджилл, я был прав. Она не выстоит против меня в словесном поединке. Ну, а теперь, дорогая, слушайся Скарджилла, если не хочешь, конечно, полюбоваться на меня обнаженного. Девушка что-то неразборчиво пробормотала и бессильно сгорбилась. Мне хотелось бы побродить по саду, наконец решила она, и, дождавшись кивка графа, вышла из комнаты. Касси нашла еще одну стеклянную дверь в глубине виллы и, очутившись в саду, облегченно вздохнула. По крайней мере, ей не пришлось столкнуться с Мариной и выдержать пристальный неодобрительный взгляд прищуренных глаз. Девушка бесцельно бродила по саду, время от времени останавливаясь, чтобы понюхать цветок или коснуться бархатистых лепестков. В конце концов, она набрела на Марка, невысокого худощавого итальянца, загоревшего почти до черноты и похожего скорее на Мавра. Он уведомил Касси, что имеет честь служить у графа старшим садовником, но не проявил к ней особого интереса и, взмахнув в знак приветствия совком, продолжал заниматься своим делом. Касси нахмурилась, но подумала, что такое обращение вполне соответствует ее настроению. Сейчас ей хотелось остаться одной. Весь этот день она провела словно во сне. Приходилось то и дело напоминать себе, что она в Италии, на вилле графа, и с каждой минутой надежда на побег все больше меркла. Касси по-прежнему ломала голову, пытаясь сообразить, что делать, но ничего толкового на ум не приходило. Она твердила, что нипочем не останется здесь, но не слишком доверяла своим словам. И хотя проклинала себя за нерешительность и бесхарактерность, так и не могла собраться с мыслями. Касси тряхнула головой, стараясь хоть на секунду забыть об Энтони, но не смогла. Она словно наяву ощущала прижимающееся к ней мужское тело, жгучие ласки, исступленные поцелуи. Нет, нельзя отрицать, что он пробудил в ней страсть. Ближе к вечеру, когда сильно похолодало, Касси направилась к вилле. Скарджилл сообщил ей, что граф занят срочными делами и не присоединится к ней за ужином. Девушка поела одна, в спальне, без аппетита, ковыряя вилкой нежную рыбу в винном соусе и рассеянно играя хрустальным бокалом. Уже совсем стемнело, когда появился граф. Он выглядел усталым, и Касси снова почувствовала себя виноватой, зная, что рана, должно быть, его беспокоит. «Прости, дорогая, за то, что оставил тебя в наш первый вечер». Он уселся за маленький столик и налил себе вина. «Ты хорошо провела время?» «Я познакомилась с Марко, вашим старшим садовником. Похоже, он не из тех, кто много говорит». Граф усмехнулся, но Касси увидела, каких усилий ему это стоило. «Вам нельзя заниматься делами, пока вы не поправитесь», — резко заметила она. И граф насмешливо сверкнул глазами. «Завтра я последую твоему совету, дорогая. Господи, я, кажется, мог бы проспать целые сутки». У Касси тоже слипались глаза, но, не желая в этом признаться, она извинилась и поспешно направилась в гардеробную переодеться на ночь. «Не забывай правил, дорогая», — окликнул ее граф. Касси прикусила губу и постаралась пробыть в гардеробной как можно дольше, чтобы он успел за это время заснуть. Когда она, неслышно ступая, вернулась в спальню, горела лишь единственная свеча в серебряном подсвечнике. Касси подобралась с кровати, кутаясь в халат, надетый поверх сорочки. Граф лежал, закрыв глаза, укрывшись до пояса одеялом. «Не вынуждай меня самому раздевать тебя, Кассандра», — неожиданно заговорил он, и Касси подпрыгнула от неожиданности, едва не уронив свечу на пол. «Вы просто животное!» — пробормотала она, неохотно выскальзывая из халата. «Сорочку тоже!» — Касси уставилась на него и заметила, что граф пристально пристально рассматривает ее сквозь полуопущенные ресницы. «Но мне холодно. Иди сюда, и я тебя согрею». «Предпочитаю окоченеть», — отрезала девушка и задула свечу, погрузив комнату во мрак, а сама рывком развязала ленты сорочки.